Блин, сейчас тоже любима. Сейчас вообще метроном войны вымесил, да, има. Йо, мен оскорбляйте твит мим. Има бро, вообще лек ми ищ. Ну, мы тоже, мы не будем, конечно, мин кыйрша ищ тоже има. Блин, метрономны сындырып куйры, конечно, но лай тэгэ оңашылым ища, кошан так башына, кошан так бетен ите. Има, сим иштайсам сон? Бро, вызвиз насилие има, бра. Бра, сен іштің мұсың мен сені? Ок. Мейтам, блин, ема, ойса, я минуйнем аккордларына. Менде аккордлар. Не ол, ема, йоқ. Блин, мен жер аккордын айтмекші. Блин, бірақ аккордлар керек. Пам. Use load the chords above. Ема, емба, прикол. Кора, баса деш онырға? Сен шыққан емей азу бір әртірді. Типа, прикол мұнда ойнап бұла. Көрдің мі сен? Көресің мі? Ooh. Сырмадык биз мындай йыма, муну мини болсо курга болор иди иш. Вообще начар, бик начар болду быйма. Любой бир нерсе бара керек вообще. Хай мен ошеме да этот может мен ошермандар. Э сен ясыра алмайсың комптага бирне. Билин сен жайсыз ринде йыма неме. А, информация ок-ок-ок. Блин, мне бы даже настроить эти меды мана. Я здорово бы ты наверное, я просто меня был сколько контент было рыда. Блин, синде ОБС юк има. Ай, нашар. А синде просто не юк что ли, берде? Ну, има. Ок. А, и, у, а, м, е, а, у. На себе здравей кем бы мишь, мне бы даже. Йома, нашар. Меня здрал мы. Насядь, насядь.